у вас весь. Это кольцо мне буквально всучил товарищ, уехавший в Харбин. Ему тоже пришлось туго. Нельзя иметь дело с кооперативами. В трамвае, к счастью, было не так тесно, как в поезде. Мы сели рядом и продолжали беседовать о том о сём. Господин Т. этой весной вернулся в Токио из Парижа, где он служил. Поэтому разговор зашел о Париже, о госпоже Кайо, о блюдах из крабов, о некоем принце, совершающем заграничные путешествия. Во Франции дела не так плохи, как думают. Только эти французы из Кони не любят платить налоги. Вот почему у них летит один кабинет за другим. Но ведь франк падает. Это по газетам. Нужно там пожить. Что пишут в газетах о Японии? Только про землетрясение или наводнение? Тут вошел человек в макинтоше и сел напротив нас. Мне стало как-то не по себе, и отчего-то захотелось передать господину Т. слышанный днем рассказ о привидении. Но господин Т., резко повернув влево ручку трости и подавшись вперед, прошептал мне: «Видите ту женщину в серой меховой накидке? С европейской прической? Да, со свертком в фуросике. Этим летом она была в Каруидзава». Каруидзава — фешенебельный горный курорт. Элегантно одевалась. Однако теперь на чей угодно взгляд она была одета бедно. Разговаривая с господином Т., я украдкой посматривал на эту женщину. В ее лице, особенно в складке между бровями, было что-то ненормальное. К тому же из свертка высовывалась губка, похожая на леопарда. В Каруидзава она танцевала с молодым американцем. Настоящие модон, или как их там? Господин Т. хочет сказать «модон гару», английское «modern girl», «модная девица». Так называли в конце 20-х годов японок, одевавшихся подчеркнуто по-европейски, стриженных, посещавших дансинги и рестораны. Когда я простился с господином Т., человека в макинтоше уже не было. Я сошел на нужной мне остановке и с чемоданом в руке направился в отель. По обеим сторонам улицы высились здания. Шагая по тротуару, я вдруг вспомнил сосновый лес. Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? Собственно, вот что. Беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случалось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли мое поле зрения, но длилось это недолго. Вскоре они пропадали, а следом начиналась головная боль. Всегда было одно и то же. Из-за этой галлюцинации, глазной врач неоднократно предписывал мне меньше курить. Но мне случалось видеть эти зубчатые колеса и до 20 лет, когда я еще не привык к табаку. «Опять начинается», — подумал я, и, чтобы проверить зрительную способность левого глаза, закрыл рукой правый. В левом глазу действительно ничего не было. Но под веком правого глаза вертелись бесчисленные зубчатые колеса. Наблюдая, как постепенно исчезают здания справа от меня, я торопливо шел по улице. Когда я вошел в вестибюль отеля, зубчатые колеса пропали, но голова еще болела. Я сдал в гардероб пальто и шляпу и попросил отвезти мне номер. Потом позвонил в редакцию журнала и переговорил насчет денег. Свадебный банкет, по-видимому, начался уже давно. Я сел на углу стола и взял в руки нож и вилку. 50 с лишним человек, сидевших за белыми, поставленными покоем, столами, все, начиная с новобрачных, разумеется, были веселы. Но у меня на душе от яркого электрического света становилось все тоскливей. Чтобы не поддаться тоске, я заговорил со своим соседом. Это был старик с белой львиной бородой. знаменитый синолог, имя которого я не раз слыхал. Поэтому